Глава 34. По просьбе Натальи Олег заехал за ней Мариной в 17:30. Женщины спустились не одни. Максим был с ними. «Мы решили, что свадьбу стоит отметить», — улыбнулась мужчине роскошная дама в вечернем платье и на каблуках. И тут же задорно улыбнулась и уточнила: «Ты с нами?» «С вами, прекраснейшая! Непременно с вами!» Они доехали до знаменитого ресторана. Метродотель проводил их к столу, за которым сидела уже знакомая Наталья русалка. И не одна. Одного короткого взгляда на сидящего рядом с сухопарой дамой мужчину хватило, чтобы понять: это отец Анатолия. Уже очень пожилой, но все еще опасный, как лев на отдыхе. «Добрый вечер!» Наталья решительно поздоровалась. К ее удивлению, Тритон и русалка встали, чтобы познакомиться с внучкой, ее мужем и мужчиной Натальи. Точнее, женщина представила его как друга семьи. Но все поняли правильно. Сели за стол, заказали все, что нашлось рыбного в меню, и уставились друг на друга. «Муж?» — первая отмерла пожилая русалка, глядя на новенькие кольца на руках Макса и Марины. «Да, дети решили не терять времени, раз уж отец подарил Марине такое милое платье», — с легким сарказмом сказала Наталья, пригубливая белое вино. «Анатоль перегнул палку», — поморщилась русалка. Наталья и Марина многозначительно промолчали. «Что ж», — русалка не стала тянуть рака за хвост, — «мы поздравляем молодых и хотим сообщить, что принимаем ваши условия, Наталья. Оно разумно. Единственное, я бы попросила вас подстраховаться и оставить информацию дочери или в банке на всякий случай». «Я подумаю над этим», — лучезарно улыбнулась женщина, отделяя вилкой кусочек рыбного стейка. Больше разговоров о важном не вели. Марину расспрашивали о работе и учебе, немного поинтересовались Максом, задали пару вопросов Олегу. Все были деликатны и понимали, что качаются на доске над пропастью. Один неверный шаг, и только что обретенное хрупкое равновесие будет разрушено. Молодым не нравилось витающее в воздухе напряжение, поэтому они отошли с коктейлями к панорамному окну полюбоваться ночным городом. Зато вернулась молодая русалка оживленной. «Мам, мне Натан написал. Они вернулись в город. Поздравляют со свадьбой и зовут завтра в кафе посидеть». «А где Анатоль?» — несколько напряженно уточнила Наташа. «Папенька». «Сын вернулся домой», — весомо произнес седой лев, и больше вопросов ни у кого не возникло. Вскоре ужин завершился. Выйдя на крыльцо, Наталья потянула Олега в сторону. «Если ты не хочешь больше меня видеть, давай я прямо сейчас вызову такси». «Вот уж нет». Мужчина прижал женщину к себе, утыкаясь носом в ее теплую макушку, и пошутил: «Поскольку я теперь тоже носитель секрета, быть нам вместе, пока смерть не разлучит нас». Наташа смутилась, и они вместе пошли к машине Олега. А вот Марина и Максим вызвали такси. «Максу переодеться надо, мам», — сказала девушка, не выпуская руку своего мужа. «Ладно, переодевайтесь, но про учебу и работу не забывайте», — хмыкнула Наталья и подняла стекло. «Дочь уже взрослая, и как несложно это признать, должна сама выстраивать свои отношения. Она, Наташа, будет строить свои отношения.